И меня охватила большая радость, как первую госпожу Румынии. Я и всех переловлю, думал я, и в наручниках к удовольствию госпожи приведу к ней и доложу. Пожалуйста, госпожа, верующие, арестованные при переходе границы. Я подобрал нужные кадры, приготовил транспорт, увеличил число пограничников, так что и зайцев не проскочит. Предусмотрел все. На тех местах, которыми пользовались опытные проводники, сопровождая нарушителей. Информатор был человек надежный, его информации я всегда дорожил. Это было всегда точно, а не только предложение. И мы ждали с часу на час, вот-вот появятся сектанты, но их не было. И вдруг, в белый светлый день, на открытой полевой местности подъезжают повозки с христианами. Типичные полевые работники в бедной одежде, в старых шляпах, с сапами в руках. И на засеянном кукурузой поле у самой границы стали обсапывать кукурузу. Наш спрятанный весь арсенал видит их, но мы ждем нарушителей не на открытой местности, а в особо подходящих местах для нелегального перехода. Эти земледельцы рассыпались по полю и мирно работают сапами. И как только приблизились к краю поля, примыкающему к запретной полосе границы, побросали свои сапы и все вместе в рассыпную пошли через границу. Мы спохватились, они уже до той стороны. И не можем послать им вдогонку ни одной пули, потому что они уже на чужой территории. К тому как раз в то время на венгерской стороне границы появился пограничный наряд во главе с офицером. Перешедшие же границу были верующие. И когда они очутились на той стороне, повернулись к нам лицом и попрощались, маша руками. Па, па, па. Несколько слов от меня переводчика. Нам, жившим в Советском Союзе и знающим устройство государственной границы, такой рассказ кажется неимоверным. И действительно, от нас так уйти было невозможно. Наша граница – это была целая система ограждений и сигнализаций. С румынской стороны ничего этого не было. Я жил 12 километров от границы и все это видел не раз. Румыны не тратили миллионы на укрепление границы с Советским Союзом. Это было не к чему дублировать и им то, что было у нас. Наш советский заслон был достаточен. С румынской стороны после нейтрально вспаханной контрольной полосы была только тропа, которой проходил время от времени их пограничный патруль. Наверное, так было и на границе с Венгрией. И в Венгру тоже. И они, по-видимому, не препятствовали румынам переходить к ним. Итак, у нас под носа ушли те, которые ни в коем случае не должны были уйти. Ведь мы знали все. И как никогда раньше были на чеку. Почему так получилось? Потому что им Бог дал мудрость. Господь Иисус был с ними. А с нами не был. Он был против нас. Так действует Бог. Чудным образом. Своим помог, а с нас насмеялся. Я сегодня славлю Бога моего, которому уже и я принадлежу. Слава Ему! Я после этого в своей гордыне был так обижен на себя, что грыз свои локти. Что я буду рапортировать генералу Пачепе? Он был нашим шефом. Что я ему скажу? Завтра я буду рядовым солдатом вместо чина майора. Я это понимал, что меня разжалуют немедленно. Или через несколько дней буду рабочим на каком-то фабрике. Я был в замешательстве. Как я могу пустить их? О чем я думал? И вдруг по нашей рации вопрос. Споймали всех? И мне пришлось отвечать. Ни единого. После паузы генерал заговорил. Ты знаешь, что тебя за это ждет? Знают, что меня за это ждет. А он спрашивает. А проводника споймал? Нет, не споймал его. Его вроде не было. А генерал продолжал. Постарайся взять его. Возможно, этим ты искупишь вину, и госпожа подобреет, чтобы ты мог остаться на своем посту. Обязательно поймай его. И я поднял всю армаду госбезопасников, всех тайных агентов, и делал все, что только мог, чтобы попасть на его след. И нашел этого человека-проводника, нелегала через границу. А когда поймал его, застрелил, выпустив в него весь заряд. Когда я подошел к нему, он, как мне показалось, был мертв. Лежал на спине, со стеклевшими глазами. Я давал приказ своим, что делать с его трупом, так поблизости раздались выстрелы. Мы сообразили, что кто-то нарушает границу, и пограничники открыли огонь. И мы тоже побежали. Туда, оставив расстрелянного. Наши предположения оказались верными. Там шла перестрелка с нарушителями, а после погоня за ними, и время ушло. Когда же мы пришли обратно, проводникового трупа не было. А после выяснилось, что на то место пришли земледельцы и нашли его в луже крови, определили, что он еще жив, отвезли его в больницу, где врачи сделали ему операцию, и он выжил. Но в то время я рапортовал генералу, что проводник нелегалу ликвидирован. Генерал был доволен, похвалил за успех и выразил удовлетворение, что он уже не сможет больше оказывать услуги по переходу границы никому. И я остался в прежнем звании. А в тот день перед лицом церкви в Оравице, большой церкви, тот человек по национальности венгр показывал ниже своей груди рубцы от пуль, выпущенных в него мною. Мы узнали друг друга. Но в церкви не все разобрались и поняли, что произошло. Я сошел к нему и сказал, ты был тем проводником нелегалов, о котором я говорил только что? Да, я тот проводник, сказал он. Скажи мне и всем, кто нас слушает, что произошло с тобой тогда и после этого? Тогда, говорил он ломаным румынским языком, меня подобрали и отвезли в больницу. А Господь Иисус был со мной там и исцелил меня для себя, чтобы и я покаялся, что я и сделал. И сегодня в нашей церкви святое водное крещение, которое буду принимать и я. И я прощаю тебя. И мы обнялись и плакали оба. Так поступают истинные верующие, прощают, плачут и радуются. Слава Господу! Я рассказал это пред вами с прошлой моей деятельности в кадрах государственной безопасности Румынии. И я заканчиваю. Желание мое, чтобы в другой раз вы услыхали и жену мою, поющую славу Господу, и увидели дочь мою, Михаэлу, совершенно здоровую и цветущую. И у меня еще найдется многое вам рассказать, чтобы вы услыхали о брате Мазаре, что сделал он, как мы встретились в церкви и какие дивные дела Бог делал с нами. На этом останавливаюсь. Да благословит вас всех богатый на милость наш Господь. Аминь.